Холодные подвалы мне снились в эту ночь, а в ней их лишь завалы, кричат мольбы помочь. Мы пятый день в осаде, без пищи все на фронт. Мы гибнем внуков ради, пусть вспомнят нас потом. Иду по трафарету останков и гнилья, руинам лазарета, где умерли друзья. Лицо покрыло копоть, все тело как нарыв. Меня бьют под ребра локтем, я падаю и взрыв. За вылазку нам надо здесь крыльев и семи усиленно блокада. Я стал, меня тошнит. Вокруг огонь и топот, теней туман и марш. Команды или шопот, враги или кто-то наш. Нет, вражеская форма, горит железный крест солдата батальона чудовищных надежд. Но как лицо знакомо, глаза и губы скид, фуражка как корона, сталь черепа блестит. Мы смотрим друг на друга, и пенится злой яд, огонь и недуга, мой разум стал объят. Паскуда! Тон кровавым я в ужасе шепчу, в молчании лугавом ты рвешь мою мечту. Воздух там свирепо, мне стало вдруг тепло. Лучи стального света наполнили нутро. Взгляд холодный черный, сжигающий мосты. Я вижу батальоны, им так не кресты. Гумач кровавый в небе, имперский триколор. Мы винтики в системе, где властвует террор. Я знаю это, помню, и в гневе ухожу, сползая так покорно на грунт по штык-ножу. Кричу прочь из кошмара, я будто весь в огне, а ты из войн пожара все метишь сердце мне. Не знаю, где ты ныне, парадуш отгремел. В поверженном Берлине гниешь в сырой земле. Ты видишь сны кошмары, пригретая змея. Ты будто тут удары все сыплешь на меня. Мы умерли, я знаю, под Курской дугой. Во снах лишь воскресаем, ступая с прошлым в бой.